Глава вторая. Дверь в одиночную камеру тихо открылась, и внутрь вошел крепкий мужчина в форме сотрудника полиции. «Что за хуйня? Где этот хрен моржовый? Ошибся камерой?» «Да нет же, у нас всего одна одиночка», — размышлял здоровяк и вдруг осознал. «Сбежал? Блять, сбежал! Как мне его телефон забрать, если он сбежал?» Не увидев Артема, который должен был уже спать, мужчина выбежал из камеры, но, конечно же, запер ее за собой и помчался к начальнику.